и она рассказала им о своей юности. Мышата никогда не слыхали ничего подобного, выслушали рассказ ёлки и потом сказали: «Как ты много видела! Как ты была счастлива!» «Счастлива», — сказала Ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. «Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно». Затем она рассказала им про тот вечер, когда была убрана пряниками и свечками. «О, — сказали мышата, — как же ты была счастлива, старая ёлка!» «Я совсем ещё не старая, — возразила ёлка. Я взята из лесу только нынешнюю зимой. Я в самой поре, только что вошла в рост». «Как ты чудесно рассказываешь, — сказали мышата, и на следующую ночь привели с собой ещё четырёх, чтобы и они послушали рассказы ёлки». А сама Ель, чем больше рассказывала, тем яснее припоминала прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней. Но они же вернутся, вернутся. Ведь и Клумпи-Думпи упал с лестницы, а всё-таки ему досталась принцесса. Может быть, и я сделаюсь принцессой.